Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Доброе утро, друзья! Сегодня и завтра в нашем эфире в рамках проекта «Театр ФМ» спектакль малого театра «Эмилия Галотти», записанный по трансляции в 1955 году, вскоре после премьеры. Трагедия «Эмилия Галотти» опубликована в 1772 году, впервые поставлена в Брауншвейге 13 марта того же года. Лессинг работал над трагедией 15 лет. Первый замысел ее относится к 1757 году. Первоначально Лессинг собирался написать трагедию «Виргиния» на сюжет о римской девушке Виргинии. Вспомните рассказ римского историка Тита Ливия о девушке по имени Виргиния, которую захотел взять себе в наложницы патриций Апий Клавдий. Бессильный спасти Виргинию от бесчестия, отец предпочел заколоть свою дочь на глазах у всего Рима. Поступок отца Виргинии послужил толчком к восстанию плебеев. Власть патрициев была низложена, Апий Клавдий покончил с собой в темнице. Лессинг перенес предание в свою эпоху, но не в Германию, а в Италию, в княжество Гвастало. Принц Гвастало избрал очередной своей жертвой дочь Одуарда Галотти, презирающего княжеский двор и всякие почести. Эмилия, так зовут девушку, должна стать женой графа Аппиани. Препятствия непреодолимые для любого человека, но только не для принца. Для него препятствий вообще не существует. Не последнюю роль во всех злодеяниях принца играет его камергер Маринелли. На этого героя обратите, пожалуйста, внимание. В этой роли Максим Штраух. Собственно, юбилей Максима Штрауха спровоцировал наш выбор. 110 лет со дня рождения. С 1921 года Штраух в Первом рабочем театре Пролеткульта. С 1929 по 1931 в Театре имени Мерхольда. С 1932 в Театре революции. На протяжении 7 лет с 1950 по 1957 артист Малого театра. С 1958 в труппе Театра имени Маяковского. Почти ничего не записано. Кроме того, роль Ленина, сыгранная Штраухом в театре и в кино, признанная многими высшим творческим достижением артиста, заслонила собой все остальные роли, сыгранные им. Мы хотели привлечь ваше внимание к той роли, которую артист сыграл в спектакле по пьесе Готтхольда Эфраима Лессинга «Эмилия Галотти». Максим Штраух – камергер принца Гвасталы. Зовут его Маринелли. Раскрывать интригу не буду. Скажу только, что поставил спектакль Вениамин Цыганков, что в роли Эмилии вы услышите Екатерину Еланскую, что в спектакле заняты Софья Фадеева, Владимир Кенигсон, Юрий Аверин, Дарья Зеркалова, что текст от автора читает Евгений Велихов. Этот материал, я имею в виду запись спектакля «Эмилия Галотти», мы представляем вам впервые.